Бонус. Настя. За 2 недели до эпилога. В зал кафе, где договорились встретиться, захожу за 10 минут раньше назначенного времени. Но отчего-то я больше чем уверена, что она уже там. Переступаю порог любимого заведения, и в нос тут же ударяют запахи свежей, потрясающей выпечки и кофе. Такого вкусного, которое найти можно только здесь. Вот только для моего обостренного обоняния сейчас такие ароматы – ужасный раздражитель. И я готовлюсь воротить нос от многих так крепко любимых мной вкусностей еще на ближайшие почти 7 месяцев. С того момента, как я узнала, что ношу под сердцем нашего с Ильей ребеночка, прошло 1,5 месяца. И почти столько же с того момента, как я виделась с ним в последний раз. Худо-бедно я учусь жить по-новому. Строю свою жизнь заново. По кирпичикам, крепко-накрепко запечатав все воспоминания о мужчине, которого люблю всем сердцем, в самых дальних закоулках памяти, все еще будучи уверенной, что ему без меня и без малыша будет лучше. 1,5 месяца. С самого побега я не выбиралась из деревни и не выезжала из дома бабушки Ксю. Было не до того. Хотелось забиться в угол и сидеть, молча поедая себя поедом. И если бы неожиданный звонок еще более неожиданной женщины, я бы так и не решилась высунуть нос из спасительной деревеньки. Стоит мне только окинуть взглядом уютный зал, как глаза находят ее, гипнотизирующую взглядом двери, что только что закрылись за моей спиной. Я ежусь, плотнее запахивая кофточку. Зябко стало, вот только отнюдь не от холода изнутри. Щупальцы потянулись снаружи, вытаскивая из памяти наш последний разговор с Эммой Константиновной Сокольской. Неприятный, болезненный разговор. Разговор, после которого я и поняла, что мне лучше уйти в сторону, потому что его мать никогда не примет в семью такую девчонку, как я, без имени. Но выбора нет. Она позвонила и попросила о встрече, а я так опрометчиво согласилась. Теперь же остается собрать всю свою силу воли в кулак и пойти к столику, за которым женщина меня и ждет. Эмма все такая же. Сидя в простой дешевенькой кофейне, она даже смотрится как-то чужеродно и не к месту в своем брючном костюме цвета спелой вишни и со взглядом свысока. Однако что-то все же в ней поменялось. На аристократическом лице появились едва заметные морщинки и усталость. Ужасная усталость. Румянец пропал со щек, а все черты заострились, словно... Она пережила какую-то страшную потерю. А что, если ее звонок не просто так? А что, если с Ильей? Что с ним? Говорю не своим голосом, с силой сжимая сумочку в руке и хватаюсь за горло, к которому подкатил ком. Что с ним случилось? С кем? Удивленно вскидывает брови женщина, до этого молча следившая за каждым моим движением. С Ильей? Да, с ним что-то случилось. «Настя, боже!» — подскакивает на ноги Эмма, видимо, увидев, как стремительно я побледнела и хватает за руки. «Все, все в порядке с ним, Настя, верней!» Тут же поджимает губы женщина, крутя головой. «Давай присядем, ладно? Нам с тобой есть о чем поговорить». Сердце сжалось в болезненном спазме, но после слов, что с Сокольским все в порядке, стало немного отпускать. Однако слабость в ногах и правда намекала на то, что лучше бы присесть, что мы и делаем. А потом молчим. Обе. Я смотрю везде, только бы не на Эмму, а она смотрит на меня, не решаясь заговорить. Настя, я хочу извиниться. Наконец-то подает голос женщина, заставляя удивленно вскинуть на нее взгляд. Да, да, я... Вздох и упрямо поджатые губы, а щеки женщины чуть трогает румянец. Я была очень неправа. Говорит Эмма и крутит в руках чашку с кофе, обхватив ее изящными пальчиками. Я иногда слишком сильно опекаю своих детей и забочусь о них, и в итоге забываю, что мои Илья и Инна выросли. Продолжает Эмма, а я даже не нахожусь, что сказать. Я перегнула палку и разрушила своим упрямством жизнь сына. Смахивает с уголка губ слезинку Эмма, поднимая на меня красные глаза. И я могу надеяться на то, что ты меня простишь? Или хотя бы попытаешься? Я... открываю и закрываю рот, как рыбка, абсолютно растеряв весь словесный запас. С Ильей точно все хорошо, Эмма Константиновна. Все упрямо толдычу один и тот же вопрос, комкаю рукава свитера во вспотевших пальчиках. Хорошо, в физическом плане. Он очень-очень много работает и совершенно махнул рукой на свою жизнь, Настя. После того, как ты ушла от него, вздыхает Эмма, я его не узнаю. Он потух, Настя. Он без тебя абсолютно потерял стимул к жизни и закапывается в этой своей работе, практически живя в офисе. Хотелось сказать, что это обычное состояние Сокольского – жить на работе, но язык не повернулся. Не думаю я, что такая женщина, как Эмма Константиновна, просто так, из-за ерунды, переступила бы через свою гордость и пришла просить прощения. Значит, ему и правда плохо. Моему Илье плохо так же, как и мне. И как же больно уже от одной только мысли, что улыбчивый и самоуверенный Сокольский, как выразилась его мать, потух. Его слова любви набатом звучат в ушах, а вопрос «И кому ты делаешь этим лучше?» как на повторе все это время крутится в голове. Кому? Себе? Ему? Будущему малышу, который родится без отца и которому при всей моей огромной любви к нему я никогда не смогу заменить папу? Борюсь за семейные ценности, а у своего малыша сама же семью и забираю? Что же я за мать такая буду? Настя, пожалуйста, я прошу тебя, как мать, которая наивно полагала, что права, которая теперь спать и жить спокойно не может, видя, как сыну плохо. Прошу, Настя, вернись к Илье, если правда любишь. Прикладывают руку к сердцу Эмма, а у меня режут глаза подступающие слезы. Она даже не представляет, насколько велики мои чувства, что ради него и его будущего я решилась отступить, отойти в сторону, разрывая свое сердце, зная, что так я уже никогда в своей жизни не смогу полюбить, тем не менее отошла, в надежде, что Сокольский забудет, переступит через эти отношения так же, как и через многие, и отпустит. «Эмма Константиновна, начинаю». Вот только слезы не дают, и потоком начинают бежать по щекам, застилая глаза. Я их смахиваю трясущимися ладошками, а они все катятся и останавливаться не собираются. «Эмма, я...» Вздыхаю и сжимаю дрожащие губы, сдерживая всхлип. Только знала бы она, как я живу все это время, от слез до слез, от истерики до истерики, спасаясь только одной мыслью и одним... еще не родившимся человечком. «Настя!» шепчет Эмма и в одно мгновение пересаживается рядом со мной на диванчик, крепко-крепко обнимая и прижимая к себе так, как должна обнимать мать. Гладит по спине, волосам, успокаивая мою истерику так, как когда-то я мечтала, чтобы делала мама, которой у меня никогда и не было по-настоящему. «Настенька, прости дуру старую, а...» Схлипывает Эмма, целуя в макушку и позволяя прижаться к ней всем телом, как к спасительному огонечку. «Мы все очень по тебе соскучились. И вы нужны Илье, а он нужен тебе и ребеночку», — шепчет, судя по тону с улыбкой на губах Эмма, что и заставляет отстраниться и посмотреть в ее глаза. «Как?» — выдыхаю удивленно. «Ведь живот еще совершенно почти не видно. Всего-то жалких 2 месяца, как маленькое чудо поселилось внутри и своим присутствием уже незримо меняет меня и мою жизнь. «Я ведь права, да?» — укладывает ладошку на мой живот через кофту Эмма. Глаза женщины лучатся неподдельным, настоящим, искренним счастьем, так же, как и улыбка, что просто ослепляет. «Да». Не поворачивается язык, чтобы соврать. «Но откуда?» Шмыгаю носом и улыбаюсь в ответ. «Ох, Настя, Настя!» Смеется Эмма и притягивает обратно к себе под бок, обнимая за плечи. «Доченька!» Говорит так тепло и с таким трепетом, что мурашки пробегают с головы до ног. «Вот когда родится ваше с Ильей чудо, ты меня обязательно поймешь!» Говорит загадочно, так и не ответив на мой вопрос. «Но может и правда?» Материнское сердце, оно же чувствует.